shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Ольга Ивановна, досудебный отдел 8, коллект. От Ингинтереса, ХМФК, быстрые деньги. Разговор записывается. Екатерина Владимировна, правильно? Правильно. 32 455 рублей, 1 копейка. Это сумма вашей задолженности на сегодняшний день. И требования компании платить сегодня до 15.00. Деньги подготовили? Для вас денег нет и не будет. То есть вы отказываетесь от добровольного погашения займа? Да. Дышите, я, Екатерина Владимировна, отказываюсь от добровольного погашения займа. Больше ничего мне продиктовать? А почему вы не произносите эти слова? Вы же мне так что сказали, потому что отказываюсь. Потому что я не пляшу под дудку каких-то телефонных звонилок. Если хотите, чтобы я сделала что-то, 500 рублей на этот номер, пожалуйста, скидывайте, и я продиктую вам все, что хотите. Вы, Екатерина Владимировна, можете прямо сейчас лучше газету открыть и работу себе найти. Вот ой, таким образом будете деньги зарабатывать. Ой, родители есть у вас? Какая родители важная рекомендация она мне раздает. А что же вы сама, барышня, не воспользовались этими рекомендациями, а пошли вот в эту попрошайническую конторку? Взяли бы в газете, во-первых, нашли компания, бы, где вы деньги взяли просили? Бы, во-первых, взяли компания, бы перебивается, работу бы себе нашли, чего вы? Пошли попрошайкой, телефонные звонилки. Вы на вопросы задаете? Слушай, или у вас налог способностей больше нету никаких, только по телефону, по скрипту трындеть? Это все, на что вы способны? Поэтому пошли на такую чмошную работенку? Да? Во-первых, компания, где вы деньги просили, 16 тысяч рублей. Запомнили об этом? Компания, это во-первых. Которая, компания, которая, да, где просили деньги. Это во-первых. Не имеет никакого отношения к вашему сраному финколлекту. Во-первых, коллеге нужно общаться с незнакомыми людьми. Знали об этом? Говорил вам кто-нибудь знала. Об этом я в вашей знала, жизни? Что нет? С телефонами попрошайки. Я не готова к диалогу. Мы будем общаться в таком случае. С вашими близкими в таком да, случае. Я думаю, может быть, они вам смогут помочь в решении данного вопроса. Про тебя, будут звонить вам, помощь нет, предлагать, не отказывайтесь. Всего доброго. Делаешь, до свидания. Думать это явно не... Здравствуйте, меня зовут Лёксина Юлия Валерьевна, отдел по работе с просроченной задолженностью, быстрые деньги ФК. Ведется запись данного разговора. Екатерина Владимировна? Да. По поводу долга звонила. У вас 27-й день просроченной задолженности с учетом льготного периода. Сумма к оплате на сегодня составляет 31 372 рубля 71 копейка. Долг по какой причине до сих пор не оплатили? Не имеет значения. Что? Это не имеет никакого значения. Значит, не имеет значения. Это не ваше. Это как имеет, только не имеет. Эти деньги по праву принадлежат компании. Вы, уходя из границы, сегодня в полном объеме до 19.00 по местному времени. Ох, не, я не верну. При отсутствии оплаты компании передаст документы в досудебный отдел. Да, передавайте куда хотите. Мне это абсолютно все равно. Вы можете эти документы друг другу хоть передавать, а передаваться. Понимаю, на конструктивный диалог не настроен, называет фамилию имя, что говорит, я отказываюсь от настоятельной оплаты долга. Чего? А больше еще ничего не надо в тебе. Смотри, какая борзянки там объелась, что ли. Называйте фамилию. Я сейчас назову тебе так фамилию, имя, отчество, что мало не покажется. Гляди, какая мартышка. Деловуха, куда деваться? Значит так, через 2 часа оплаты нет. Значит так, хрен тебе на воротник, мартышка, не получишь от меня ни копейки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает вам за судебного отдела, у вас инколлект, в интересах МФК, быстрые деньги. Алексеев Роман Дмитриевич, меня зовут, ведется запись диалога. Анна Владимировна, правильно я понимаю? Да. Екатерина Владимировна, вы требования компании почему не выполнили до сих пор? В чем причина? Да не хочу. Что-что? Не хочу. То есть вы взяли денежные средства и не хотите возвращать, все верно? Ну, понимаете, как хотите, мне все равно. Нет, но я у вас уточняю, чтобы понять, так как вы это понимаете. Вы можете понимать, как хотите, мне все равно. То есть вы не хотите, да, вообще рассчитывать с нашей компанией, уклоняться от оплаты под запись? Под запись, да. Дело в том, что компания вправе обратиться в суд на вас в таком случае. Вы знаете об этом? Шуруйте. 38 588 рублей 5 копеек. И у вас сумма задолженности. Компания требует сегодня до 8 вечера полного погашения. Екатерина Владимировна, вы в будущем кредит и займы не планируете брать, я правильно понимаю? Не планирую. Угу. То есть кредитная история, вы, наверное, в курсе, да, то, что у вас будет испорчено. Ага. Угу. Мы отправляем информацию в бюро кредитных историй, скорее всего, сегодня. Поэтому кредитная история у вас будет испорчена. Хорошо. Какие-либо займы кредиты в будущем вас не одобрят, то есть к кому будете обращаться, да, подумайте на это. Соответственно, письмо на третью квартиру будет сформировано, отправлено сегодня, скорее всего. Ага. И компания, если обратиться в суд, то, соответственно, приставы вправе будут наложить ограничительные действия на регистрационные действия какие-либо. Обратитесь, а потом уже поговорим об ограничительных действиях и так далее. Сначала туда. Ну, это за этим дело не постоит. Ну, за этим дело не постоит, если вы хотите. Ну, зачем нам ходить в суд по приказному судопроизводству, как правило, не приглашаются юристы. Ну, в таком случае исковое, возможно, после этого, если даже вам удастся. Ну, возможно, юрист нашей компании дойдет, вот, сотрудник Владимирской области. Главное, у вас, я так понимаю, уже есть опыт, да? Главное, чтобы он доходил не так, как вы до меня доезжаете. А то, что значит доезжаете? Обещаете, уже мне 3 раза говорили, что... Я вам ничего не обещал. Ну, ваши звонилки. Нет, вы... На пороге стоим уже, будем решать вопрос на пороге, и все никак. У вас, судя по всему, несколько задолженностей в разные компании, и вы путаете нашу компанию с какой-то другой, возможно. У нас компания не перепутать. У вас такой объем бреда, как ваша компания, больше никто не может наговорить. Екатерина Владимировна, а вы как относитесь вообще к людям, которые берут деньги, обещают вернуть, а потом не возвращают? Ну, нормально. И всячески пытаются уклониться. Нормально. Ну, то есть вам, вы тоже даете, да, таким людям? Чего? Потом не звоните. Вы людям, если бы в долг дали, они бы вам не вернули, вы бы не звонили им? Так не требовали назад деньги? Мы же не в долг давали. Мы же с вами не друзья, товарищи. Мы с вами что это значит, отношения за то, что я не договорные отношения вам, за то, что я не отдаю вам вовремя, вы мне начисляете штрафы и пени. К чему вы вот это вот про людей, про то, что, что как звонить, не звонить? Это при чем здесь? А почему вы не хотите возвращать? Если а вы хотите, если хочу. У них вот проценты... Сходите в суд и все получите в судебном порядке. Нет. Да. Почему вы не хотите на судебном уровне вопросы регулировать? По договору, как вы обязывались, как вы давали слово, когда подписывали документ, то, что вы рассчитаете что срок решила. 16 сентября. То есть вы сначала одно, потом другое. Ага. Ну, все понятно. Но 16 тысяч в любом случае... Помните? И перемене, как ветер в мае. Ой, ничего, не запоминайте. Екатерина Владимировна, 16 тысяч, которые вы вернули, вы в любом случае обязаны вернуть. И через суд вы их вернете в любом случае. Все, что выше, это уже вопрос к бизнесу конкретно уже. Ага, по поводу пересмотра ага. процентов и пени. Ага, ага. Вот. Поэтому сумму основного долга в любом случае вам придется вернуть. Ну, конечно. Либо через суд. Конечно, конечно. Если вы хотите. Все именно так и будет. Или вы думаете, судья вам простит? Нет, да, что ж, у меня все нормально с адекватным восприятием действительности. Никто мне ничего не простит. Только вы в суд не пойдете. Ага. Проблема ваша в этом. А с чего вы это взяли? Да, по судебной практике. У вас интернет под рукой? Интернет под рукой у вас? Интернет под рукой у меня. 1500 исков компания «Быстрые деньги» подает. Вот. Так что товар может быть в этом списке. Ну. Вы бы прежде чем смеяться, вы бы сначала подтвердили мои слова. В интернете вы прочитали. Вы подтверждайте свои слова, если вам это интересно. А мне вот эту вот фигню... Я по записи разговора сейчас вам это подтверждаю. Под целую запись? Это очень серьезно. Не хухры-мухры. В средствах массовой информации вся информация есть. Можете ознакомиться. Поэтому... Вы серьезно про быстрые деньги средства массовой информации пишут? Ничего себе вы звезды. Молодцы. Группа компаний «Быстрые деньги» – это самая крупная микрофинансовая организация самая в нашей стране. Сумма. Да, поэтому, Екатерина Владимировна, вам необходимо было сначала осведомиться. Организация всего 1500 исков подает. Что-то маловато для самой крупной организации. Потому что таких людей, как вы, очень мало. Серьезно? Которые, возможно, не отдают отчет последствиям да, негативным. Да, все остальные вам прям платят, да? Угу. Возможно, с остальными удается договориться в любом случае, пойти на компромисс. Поэтому, Екатерина Владимировна, подготовьтесь к негативным последствиям, возможно, и к аресту счетов. Всего доброго. Главное, побольше... Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, меня слышите? Здравствуйте. Говорите. Алло, по работе с задолженностью, быстрые деньги в заказ, интерес компании «Турбозайм» с вами. Обращаем внимание, ведется запись нашего диалога. Екатерина Владимировна? Да-да. Быстрый компании образовался доктор, пока льготный период закончился, вы оплаты не произвели. 12 779 рублей 80 копеек ваша задолженность. Денежные средства подготовите сегодня к оплате договора займа? Нет. Что, что консультирующая компания фиксирует отказ по факту отсутствия средств и согласовывает звонки? Не-не-не, я не говорила, что средства отсутствуют. Средства присутствуют, я просто вам платить не хочу. Значит, отказ мы зафиксируем, звонки согласуются по всем контактным номерам. Хорошо. Предупредите тогда ваших друзей, коллег и родственников. Я разберусь. Хорошо. Они очень уже ждут. Они очень ждут, когда вы начнете им звонить. Давайте поскорее. Я все слышала, Екатерина Владимировна. Лучше бы поняли. Фиксирован. Угу. Претензионное письмо мы также направим касательно текущего. Давайте, давайте. Ну, Николай, зафиксируйте отказ от оплаты договора займа. Клиент брал деньги с целью невозврата. Ух ты, театр одного актера начался, что ли? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания ООО «Финколлект» от имени в интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Юдин Михаил Викторович. Диалог записываем. Ольга Игоревна? Ну, допустим. Звоню по вопросу незакрытого незадолженности МФК «Быстро деньги». 14 764 рубля 53 копейки данной организации вы должны сегодня вернуть в полном объеме до часу дня от требований кредитора. Деньги подготовили уже? Для вас денег нет и никогда не будет. Для нас не надо денег, Ольга Игоревна. Ну и для вы ваших должны хозяев тоже. Что, простите? Для ваших хозяев тоже денег нет и не будет. Ольга Игоревна, кредитор от вас требует исполнения обязательств договора. Я эти требования игнорирую. Игнорируете. На каком праве? Кто вам позволил игнорировать требования кредитора? Я тем сама самым себе позволила, мне больше не требуется ничье позволение. А, Ольга Игоревна, да-да? А кто вам позволил нарушать Гражданский кодекс Российской Федерации? Нарушение Гражданского кодекса не влечет за собой никакие наказания, поэтому почему бы его не нарушить? Понятно, хорошо. Кирилл, зафиксируй, пожалуйста, мошенничество или приставание, я думаю, будет подтверждено. Начинается цирк. Собирается, да. Ага, ага. Направляйте. Пожалуйста, пожалуйста, да, на меня. Да. Тут судебный отдел, пусть они разбираются на том, что да. Я думаю, путем ареста счетов, я думаю, все. Театр одного актера, не верю тебе. Не верю. Хреновый актер. Я вас не спрашиваю, в принципе. Вы можете просто послушать, как я с коллегой своим общаюсь. Вот. А у вас, я слово сейчас не спрашивал. Смотрите, Ольга Игоревна, сейчас дня оплаты не будет, если в таком случае. Кредитор оставляет за собой полное право. Какой дурак, я не могу. Я думаю, уже путем ареста счетов. Давай. Арест счетов, органы опеки. Исполнитель вас как раз СМС и уведомит о том, что счета ваши теперь заблокированы. Счет взыскания с вас просроченной задолженности перед МФК «Быстро деньги». Вы, Ольга Игоревна, смеяться, можете радоваться, Ольга Игоревна. Да я не могу не радоваться, когда все уникумы. Номер судебного пристава, исполнителя, который по вашему адресу регистрации работать будет, чтобы заранее с ним договориться, Ольга Игоревна, в какой последовательности он будет взыскивать с вас денежные средства, принадлежащие компании МФК «Быстро деньги». Час времени у вас на оплату. До свидания. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Здравствуйте. Это досудебное дело. У финколлект в интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Симонова Алена Валерьевна. Обращаю ваше внимание, что идет запись нашего разговора. Екатерина Владимировна, что-то вас не устраивает? Не-не-не, я тут своими делами занимаюсь. Рассказывайте. Угу. А что рассказывать? Я думаю, сами знаете, что у вас 30 дней оплаты. 32455 рублей одна копейка к оплате. Данная сумма к оплате подготовлена у вас? Нет, для вас у меня денег нет. Угу. А каким образом собираетесь вопросы компании решать? Вообще не собираюсь ничего решать. То есть, я так понимаю, вы оплачивать не собираетесь? Не собираюсь. Екатерина Владимировна, а что будете делать, если компания документов в суд передаст на общий арест имущества на основании статьи 35 федерального закона об исполнительном производстве? Разберетесь, Екатерина Владимировна, каким образом? Имущество я отдавать будете счет погашения долга? Ну, вы в суд сходите и там все узнаете. Екатерина Владимировна, я вам сразу отмечу, компания приказное судопроизводство использует, где в течение 5 рабочих дней уже выносит постановление суда, после которого, вероятнее всего, уже поведут судебные приставы на основании статьи 64 федерального закона об исполнительном производстве. Отменить судебный приказ – это ваше право, Екатерина Владимировна. Тогда уже в вашем присутствии, в присутствии ваших знакомых, как свидетелей, будет разбираться суд. Вы что думаете, Екатерина Владимировна, на основании заявления, которое будет предоставлено, судья будет на вашем стороне? Подождите, вы хоть вдохните на секунду, а я пока спрошу, вы уточню, вот вы в курсе, какой бред вы сказали? Что значит? Екатерина Владимировна, я вам говорю то, что есть. И присутствие моих знакомых как свидетелей. Что вы несете? Екатерина Владимировна, что не так? Присутствие моих знакомых как свидетелей. Кто их как свидетели? Вызывать, вероятно, будут. Как свидетели будут уточнять, Екатерина Владимировна, где работаете, почему долги свои не оплатили. Это бред, кто вам такой? Екатерина Владимировна, ну не надо заблуждаться по данному поводу. Происходит судебный процесс. Какие свидетели? Я с вами в полемику вступать не собираюсь, Екатерина Владимировна. Я с вами, я так понимаю, вы знакомы хорошо, да? Долги, наверное, имеете, что ерунды наговорить и сбежать в кусты, как всегда. Уважаемая собеседница, Екатерина Владимировна. Отвечать за свои слова не привык. Екатерина Владимировна. Помоев налить, ерунды Екатерина какой-то. Екатерина Владимировна, я смотрю, у вас не первый раз долги, верно? Вот это Екатерина Владимировна. На что Финколлект способен. Какие Екатерина Владимировна, готова к конструктивному диалогу. Просто, я не знаю, дубины, Екатерина Владимировна, вы готовы как к конструктивному диалогу? Вообще без мозгов? Объясните мне. Уважаемая собеседница, я с вами в полемику вступать не собираюсь, раз вы к конструктивному диалогу не готовы, мы с вами попрощаемся. А вы подготовитесь к конструктивному диалогу. Всего доброго. Да. Ну, алло. Здравствуйте, профессиональная служба взыскания УФИН коллектор интересов МФК. Быстро деньги. Меня зовут Юлия Александровна Барских. Разговор записывается. Ольга Игоревна? Да. Звоню по поводу вашей задолженности в компании. Сумму долга знаете на сегодняшний день? Нет. 14 539 рублей 5 копеек. В чем проблема деньги вернуть? Не хочу. Не хотите? По какой причине? По причине отсутствия желания. То есть вы займ оформили с целью невозврата, да, Ольга Игоревна, изначально? Это уже значения не имеет. Но вы сейчас по записи диалога можете подтвердить, да, данную информацию? Какую? То есть это мошенничество с вашей стороны сейчас, да, все кредитование? Какую информацию вам нужно подтвердить? Деньги взяли, не хотите возвращать, желания нет. Да, не хочу. А где вы работаете? Нигде. Нигде не работаете? Нигде не работаю. Давно вы уволились? Работает. Не имеет значения. А вы, Ольга Игоревна, видимо, живете, займы оформляете и не возвращаете деньги, да? Продолжайте жить в плену своих фантазий, так думаю. Каких фантазий еще раз? Своих. В своих фантазиях? Угу. А вы давно вообще не работаете? 16 лет. 16 лет, то есть вы еще и предоставили ложные данные при оформлении займа? Ну, может быть, а может сейчас ложные данные предоставляю, кто меня поймет? Хорошо, информацию о службе безопасности сейчас направим. Да, ладно. Скорее всего, уже с заявлением на вас в полицию, в серии мошенничества и кредитования. Пишите, пока люди встречаются. Пишите, Ольга Игоревна. Что за слова-то вы выражаете? Я говорю, чешите, а не пишите. Глухая, что ли? Нужно... Мы с вами на «ты» перешли? Я с самого начала с тобой на «ты» говорю, ты только дошло до тебя? Мы с вами на «ты» вообще-то не переходили. Ну и на «вы» не договаривались вроде. До свидания. Пока, чмошница. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Никитин Сергей Сергеевич, зовут отдел по работе с задолженностью. Быстро деньги ФК, в интересах ФК, турбозаем, разговор записывается. Никитин, а почему вы говорите то быстро деньги, то в Финколлекте? Вы уже определитесь, где вы работаете? А? Я вам сказал. Ну так, а в прошлый раз вы звонили ФК, в Финколлекте, вы работали. Забрали, мы представляем интерес. Как же вы вот так вот разговор сначала с вранья начинаете и ожидаете вообще чего-то хорошего от людей? Мы по агентскому договору работаем. Кто это работаем? Вы? Вас там несколько? Мы. Организация, так да. Так вы врете. Вы то в Финколлекте работаете, а то в Быстроденьгах, в Турбозаеме, а то еще где-нибудь. Вот брехло вы к телефону, какое. Не, не приглашу. Так, перезвоню чуть позже. Не ожидайте. Давай, вам давай, всего давай, доброго. Давай. До свидания. Пока-пока. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ЕЗАЕМ Александр Никольский, отдел просроченной задолженности. А Леонид Валерьев? Не знаком? Нет. Мы с ним разговаривали 16 числа по этому номеру. Я очень рада, и чё? Что и чё? И чё? Передайте ему трубку. Да как я ему передам трубку, если я его не знаю? Откуда у вас этот номер? Вот сейчас отчиталась прямо перед каким-то телефонным звонарем. Да тогда... Звонарь. Ага. Тогда наслаждайтесь звонками. Ага, пока-пока, чмошник. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна. Меня зовут Рябкова Светлана Андреевна, отдел сопровождения исполнительного производства, агентство «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. Алина Александровна, звонок вам поступает по вопросу доктора. Не слышите? Да, да, вещайте. Угу. Звонок поступает по вопросу долговых обязательств, переданных банком Тинькофф. Довожу до вашего сведения, что согласно судебному приказу мирового судья постановил взыскать с вас сумму в размере 31 085 рублей 33 копейки. Для оплаты вам предоставляет 3 дня. Вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Алина Александровна, вы обсуждаете вопрос с корректорским агентом на текущий момент. Вы являетесь третьим лицом в наших финансовых отношениях с банком Тинькофф. Алина Александровна, банк как раз Тинькофф поручил докажите с вами контактировать. Информацию получили по судебному приказу? Докажите, что вам кто-то что-то поручил. Вы можете проверить данную информацию, позвонив к нам на горячую линию. Не, мне это не надо. Вы мне сейчас докажите, потом вопросы задавайте. Доказать что именно? Что вам кто-то что-то поручил. Алина Александровна, долг продан был коллекторскому агентству 30 августа 2018 года. Докажите. У нас нет намерения доказывать вам. Значит, мы вам информацию доводим. Вы отказываетесь от платежа, Алина Александровна. Я правильно вас поняла? Ничего не понятно? Тупенькие. Ну, я знаю, что в «Феникс» берут тупеньких. Вот те, которые вообще ни в какие агентства больше не взяли, они в «Феникс» идут. Пенсионеры, да тупые. Поэтому... А вам еще раз перезвоним. До свидания. Перезвоните. Пока.